6. «Но мне надо будет как-то объясняться с отцом», — промямлил продавец из медицинских товаров. Он уже 100 раз пожалел, что 4 года назад настоял на том, чтобы ввести в магазине дополнительную услугу — аренду приборов. И папаша неоднократно поставил ему это на вид, после того, как старый хрыч замотал их дыхательный аппарат. А теперь в Хейвене не весть, что творится, сообщают про лесной пожар, и еще говорят, как будто бы здесь происходят дела и почище лесного пожара. Мало того, наверняка можно распрощаться с комплектом, который он выдал с утра репортеру в толстых очках. А теперь еще завалились 2 парня, не дать не взять птицы высокого полета, и тоже требуют маски с баллонами. Да не по одному на каждого, а 6. «Скажешь отцу, что мы их реквизируем», — ответил Торгюсон. «Я так понимаю, вы предоставляете дыхательное снаряжение для пожарных, ведь так?» «Ну да». «В Хейвене пожар, так?» «Да, но ведь...» «Тогда тащи сюда банки с воздухом, мне некогда с тобой пререкаться». «Отец с меня шкуру спустит!» — завопил парень. «Это весь наш запас!» Клодель Вимс и Торгюсон встретились на парковке перед полицейским управлением. Один въезжал на парковку, другой выезжал с нее. В управлении штата Мэн числился лишь 1 чернокожий полицейский. Высокий здоровяк, он немногим уступал покойному монстру Дугану. Сверкая золотым зубом и подавшись к собеседнику всем торсом, например, к подозреваемому или продавцу, который не слишком охотно содействовал властям, он заставлял его нервничать. При случае Торгюсон поинтересовался у Вимса, как ему это вообще-то удается, на что тот загадочно ответил «не иначе древняя черная магия» и разразился хохотом, от которого, кажется, затряслись казарменные окна. Вимс склонился к продавцу и показал сверкающий золотом оскал. Древняя черная магия и в этот раз сделала свое дело. Продавец оцепенело провожал взглядом 2 в штатском, взваливших на себя 6 дыхательных комплектов, и никак не мог взять в толк, что же произошло. Перед глазами маячил темнокожий верзила с огромным золотым резцом во рту, самым большим резцом на свете.